Глава 53. Дима. Все наши взгляды направлены на мобильный Дэна. Я готов на все, даже будучи лишенным силы, пойду на исчадие зла. Денис включает громкую связь. Из динамиков слышится надменный голос. «Ну, привет, оборотни!» «Захар!» — цыжу. «Где наша истинная?» «У меня», — спокойно говорит, — «она жива, пока что». С губ срывается рык. «И я готов на сделку. Кстати, привет шавкам Ярцева. Я в курсе, что вы все там», — раздается смешок. «Мои друзья сообщили, что вы пошли против друидов. Не боитесь?» «Они тебе не друзья, — говорю, — а хозяева. Ты лишь шавка. Смирись. Тебя создали, чтобы нас уничтожить. Потом станешь не нужен и пойдешь в утиль. Если вместе с вами, то я готов». «Где Маша?» — рычит Дэн. «Дай ей трубку, иначе никаких сделок. Понял меня?» «Ты не в том положении, чтобы диктовать условия, Громов. Да, ты потомок первого медведя, но это ничего не меняет. Ты лишил меня самого дорогого, а я лишу тебя всего». «Не трогай ее. Коли не трус, с нами разбирайся. От беспомощности хочется все вокруг разнести к чертям. Прикрываться девушкой как-то не по-мужски». «Не тебе говорить мне про мужественность, Бероев. После того, как оставил свое сокровище в машине...» «Удар ниже пояса. Сука, да я его урою!» «Дай Маше трубку!» — рычу. «Иначе никаких сделок. Мы с трусами дел не имеем». Повисает тишина. «Неужели задел ублюдка за живое?» «Денис! Дима! Нихо!» Тонкий голосок Машеньки, как бальзам на душу, но он быстро прерывается. «Вот, она живая. Пока. Приезжайте вечером, куда скажу. Только вы двое. Если хоть одну псину поблизости почую, убью вашу сучку. Это понятно?» «Да», — соглашается Дэн. «Мы будем вдвоем». «Отлично. Кстати, насчет псин. Ваша кроха такая милая, альфы». Волки напрягаются. И так безмятежно спит. Интересно, каково это умереть во сне? «Ты ее не тронешь», — спокойно говорит Гриша. «Иначе все стаи страны будут искать тебя. И просто так ты не сдохнешь, Захар. Я лично прослежу, чтобы ты сдыхал долго и мучительно. Мы все о тебе знаем, что ты ненормальное злобное творение друидов». Я слышу ярость в голосе волка, неприкрытую, угрожающую. Оборотень, защищающий свою пару, страшен в гневе. «Это уже не имеет значения. Главное, что я знаю, где вы спрятали вашу сладкую истинную пару. А вы, берсерки, готовьтесь. Сегодняшний вечер будет для вас последним». «Не приезжайте!» — громкий крик Маши. «Это лову!» «Заткнись, сука!» Звонкий звук пощечины. Затем Захар сбрасывает трубку. Резко встаю с кресла, разминаю шею. Он ударил Машу. Эта мысль разрывает меня на части. Это отродье посмело тронуть нашу малышку. «Ну что, поехали?» — спрашиваю Громова. «Возьмем мотоцикл и...» «И куда вы поедете, расплетенной сущностью?» — спрашивает Мара. «Он одной лапой вас удавит». В голосе волчицы слышу тревогу. Она беспокоится. Вижу, что волчья ведьма хочет мирного сосуществования всех оборотней и людей. Она искренне за это болеет. «Согласен. Нужна подстраховка». Гриша трет виски, слышу страх в его голосе. Он боится за ту девушку, подругу Маши, и явно хочет навестить ее, проверить, что Захар ее не тронул. «Вам лучше заняться своими делами. Проверьте, все ли хорошо с подругой Маши. Она нам не простит, если этот черт ей навредит». «Мы отправим за вами наших следопытов», — вздыхает Наиль. «Захар их не почует, пока не станет слишком поздно». «Мы не будем рисковать. Маша там, и мне плевать, выживем мы или нет. Главное, чтобы с ней все было в порядке. И с нашим малышом», — тихо говорю. Брови всех присутствующих взлетают вверх, даже Дэна. Неужели мой почти старший брат думает, что наша Маша еще не забеременела? Но постепенно к моему другу приходит понимание. «Наверное, ты прав. Мы сами справимся. Не лезьте», — отрицает. «Это и наша битва», — восклицает Наиль. Сначала охотники берега попутали, теперь друиды думают, что могут использовать некромагию. Учитесь принимать помощь одиночки. В этой войне вам не справиться без нас». «Что вы предлагаете?» «Я знаю, как помочь вам не помереть», — улыбается Мара. «Доверьтесь волчьей ведьме». Гриша ухмыляется. У них явно заготовлен план. Ближе к вечеру, когда мы уже собраны, на мобильный Дэна приходят координаты места встречи. Сверяемся с картой. «В поле? Они там совсем уже ёбнулись», — рычит Денис. «Ни одного здания в радиусе мили. Это очень странно. Выгоднее нам, чем им». «Мы действуем четко. У меня нет сил даже смотреть на наш камин и диванчик, где я так часто сладко обнимал свою малышку. Сейчас кожа пылает, внутри все переворачивается от желания сжать Машу в руках. Я люблю ее. Говорю, кручу в рамках шлем, и если потребуется жизнь отдать, я готов. В конце концов, это все по моей вине случилось. Мы оба облажались и должны исправить ситуацию. Маша нуждается в нашей силе, а не в чувстве вины и самобичевании. Дэн кладет ладонь мне на плечо. «Мы с тобой команда, а теперь у нас появился тыл. Мы не позволим никому навредить Маше». «Не позволим», — глухо рычу. Садимся на наших железных коней. В голове нет ни единой мысли. Гоню прочь ощущение беспомощности. Даем по газам и на всех скоростях гоним по нужным координатам. «Держись, моя сладкая девочка. Скоро твои медведи тебя спасут». Только вот на подъезде к месту мы понимаем, что все совсем не так, как изначально казалось. Ведь попадаем в ловушку.